Глава 58. Альварес схватил посетителя за шею и свалил на спину вместе со стулом. А потом так врезал ногой по ребрам, что даже Джарвис сморщился, представляя, на что обрек человека. Но чего не сделаешь ради дела. К тому же человек в желтом пиджаке просто обязан был постоять за себя, ведь у него за плечами было достаточно разных курсов. «Ну, давай же, давай!» Мысленно уговаривал его Джарвис, и скоро субъект в желтом пиджаке уже сам проводил удушающий прием, заставляя поверженного охранника бить по полу копытами. «Ах ты, сука!» Закричал стоявший рядом Дунда и бросился на выручку коллеге, а следом за ним из дежурки выскочили еще двое охранников. Джарвис пропустил их мимо себя, пока это входило в его планы. Но скоро на шум прибежал Поль, тот самый, что мариновал его на крыльце. «А вот ты здесь лишний», – подумал Джарвис и встретил охранника таким ударом, что у того ноги оторвались от пола, и он пролетел несколько метров, прежде чем врезался в стену, по которой сполз в бессознательном состоянии. «А руки-то помнят!» – улыбнулся Джарвис, растирая занывший кулак. «Все же есть польза от его курсов!» «Беги сюда! Сюда!» – крикнул он вырывавшемуся из объятий охранников дилеру. Тот мгновение помедлил, определяя намерение незнакомца, но потом решил принять его сторону. «Нам туда!» Указал Джарвис и помчался через два зала, где сбил парочку пьяных, прежде чем выскочил в коридор и добрался до туалета. Когда они заскочили внутрь, Джарвис быстро закрыл дверь на защелку. «И что теперь?» – спросил его дилер. Он тяжело дышал и с подозрением посматривал на Джарвиса. «У тебя есть зажигалка?» «Нет». «А у меня есть». «Сделай дерево, я должен дотянуться до датчика». Дважды повторять не требовалось. Дилер встал как надо, и Джарвис быстро взобрался ему на плечи. Поднес зажигалку к датчику, щелкнул, но она не зажглась. «Ну, что там?» – прохрипел дилер. «Сейчас, сейчас, секундочку». Наконец зажигалка сработала. Датчик замигал инфракрасным глазом, и по всему клубу завыли пожарные сирены, а в дверь туалета забарабанили охранники. Джарвис соскочил на пол, и в этот момент, щелкнув автоматическим замком, отскочила решетка вентиляционного окна. «Прекрасно!» – обрадовался дилер. «Давай ты первый, я подсажу», – предложил Джарвис, складывая ладони ступенькой. Но неожиданно дверца ближайшей ячейки открылась, и оттуда вышла уже знакомая ему дама. «Ага, козел, я так и знала, что ты сюда припрешься». «Ты ее знаешь?» – спросил дилер, поднимаясь к окну. «Мы просто виделись», – прохрипел Джарвис, поддерживая его ногу. «Ничего себе, виделись! Сначала чуть окно не вышиб, чтобы добраться до меня. А теперь, говоришь, ничего не было? Узнаю мужиков». Наконец, дилер оказался наверху и подал Джарвису руку. «Хватайся!» «Эй, возьмите-ка меня с собой!» – потребовала дама. «Ну уж нет!» – пропыхтел Джарвис, елозя по стене подошвами ботинок. «Нахрен ты сдалась?» «Ах, так?» – воскликнула дама и бросилась открывать дверь. «Скорее!» – крикнул дилер. «Да уже!» – прохрипел Джарвис, и желтый пиджак вытянул его на замусоренную крышу. А через мгновение в туалет ворвались охранники. «Прыгай, там ровный асфальт!» крикнул Джарвис и первым сиганул вниз. Дилер последовал его примеру, и они побежали вглубь квартала, заскакивая во дворы и пробегая под бельевыми веревками. Вскоре стало ясно, что погони нет. Беглецы перевели дух, и Джарвис пригласил партнера зайти в ближайшее кафе. «Я угощаю», – сказал он, радушно улыбаясь. «Ну давай, раз угощаешь», – сказал его спутник, всматриваясь в лицо своего спасителя.